Среда, 8 июня 2011 года. Мама. Мамочка. Мамочка спит на полу. Уже долго спит. Трясу ее за плечо. Она не просыпается. Зову ее, не просыпается. Его здесь нет, а мамочка все равно не встает. Пить хочется. На кухне подтаскиваю стул к раковине и пью из-под крана. Вода брызгает мне на свитер. Свитер грязный. Мамочка все спит. Мамочка, проснись. Не шевелится. Она холодная. Тащу свое одеялко и укрываю мамочку, а сам ложусь возле нее на липкий зеленый коврик. Живот болит. Есть хочется, но мамочка все спит. У меня есть две игрушечные машинки. Красная и желтая. Зеленая потерялась. Машинки катаются по полу, а мамочка спит. Наверное, заболела. Ищу чего-нибудь поесть. В морозилке горошек. Холодный. Медленно ем горошины. От них опять болит живот. Сплю возле мамочки. Горошек кончился. В морозилке еще что-то. Странно пахнет. Если лизнуть, прилипает язык. Медленно ем это нечто. Противное. Пью воду. Играю в машинке и сплю рядом с мамочкой. Мамочка такая холодная и никак не встает. Дверь распахивается. Я накрываю мамочку одеялком. Черт, какого дьявола тут случилось? Ах ты чертова шлюха! Вот дерьмо, херня! Убирайся, маленький ублюдок! Он ногой отшвыривает меня в сторону, и я ударяюсь головой о пол. Больно. Он кому-то звонит и уходит. Дверь запирает. Я ложусь рядом с мамочкой. Голова болит. Появляется женщина в полицейской форме. «Нет, нет, нет! Не трогайте меня, не трогайте меня! Не трогайте меня, я останусь с мамочкой! Нет, уйдите!» Женщина в форме поднимает мое одеялко и хватает меня. Я кричу «Мама, мамочка!» Но слова не идут. Я не могу ничего сказать. Мамочка меня не слышит. У меня нет голоса. Просыпаюсь, тяжело дыша, хватая ртом воздух, не понимаю, где я. Ох, слава богу, у себя в постели. Страх утихает. Мне 27, а не 4 года. Я научился контролировать кошмары. От силы раз в 2 недели, что случалось. Но ничего подобного прежде не было. Ночь за ночью. С тех пор, как ушла Анна. Переворачиваясь на спину и лежу, уставившись в потолок. Рядом с ней я спал хорошо. Она нужна мне и в жизни, и в постели. Она озаряла мою темноту. Я ее верну. Как? А вы не думали попробовать отношения в ее стиле? Вы можете быть счастливы. Ей нужна сопливая романтика. Могу я ей это дать? Я хмурюсь, пытаясь припомнить выпадавшие мне романтические моменты. Ничего. Только Анна. Это ее большее. Планеризм, блины. Первый полет на вертолете Чарли Танго. А может, я и смогу? Снова засыпаю, повторяя про себя как мантру. Она моя. Она моя. И чувствую ее запах, чувствую нежную кожу, вкус ее губ. Слышу ее стоны. Весь измученный проваливаюсь в эротический сон, заполненный только Анной. Резко просыпаюсь. Мне не по себе, как будто я проснулся от чего-то внешнего, не внутреннего. Сажусь, тру руками лоб, медленно озираюсь. Несмотря на чувственный сон, тело меня не подвело. Елена бы одобрила. Вчера она прислала сообщение, но Елена последний человек, с которым я готов говорить. Сейчас мне нужно лишь одно. Встаю и одеваюсь в спортивную форму для бега. Посмотрю, как там Анна. На улице тихо и пусто. Только громыхнул грузовик, доставляющий продукты. Да прошел насвистывая не в попад какой-то тип, выгуливающий собаку. В ее квартире темно, шторы задернуты. Притаившись в укромном убежище, разглядываю окна, а сам думаю. Мне нужен план, как вновь завоевать ее. В окнах отражается рассвет. Я погромче включаю звук на айподе и под ревущую музыку бегу домой. «Я съем круассан, миссис Джонс». Она удивленно оборачивается, и я приподнимаю бровь. «С абрикосовым джемом?» — опомнившись, предлагает она. «Спасибо». «Разогрею вам парочку, мистер Грей. Вот кофе». «Спасибо, Гейл». Она улыбается. «Всего лишь потому, что я ем круассаны? Если ее это так радует, надо бы почаще есть». Еду на заднем сиденье Ауди и составляю план. Нужно подобраться поближе к Ане, начать кампанию по ее завоеванию. Звоню Андреа, хотя знаю, что в 7:15 она еще не на работе, и оставляю сообщение на автоответчике. «Андреа, как только придешь, проверь мое расписание на ближайшие дни». Первый пункт в моем плане наступления – освободить время для Анны. Что там, черт возьми, у меня задумано на эту неделю, понятия не имею. Обычно я все четко помню, но в последнее время все шло наперекосяк. А теперь у меня есть цель. Ты сможешь, Грей. И все же глубоко внутри мне остро не хватает уверенности. Меня мучает беспокойство. Смогу ли я убедить Анну принять меня? Станет ли она слушать? Надеюсь. Должно сработать. Я скучаю. «Мистер Грей, я отменила все ваши социальные мероприятия на этой неделе, кроме завтрашнего. Не знаю подробностей, в календаре у вас стоит Портленд, и все». «Да, да, чертов фотограф». Я радостно улыбаюсь Андреа, и она удивленно вскидывает брови. «Спасибо, Андреа. Пришли мне Сэма». «Конечно, мистер Грей, хотите еще кофе? Давай. С молоком? Да, латте, спасибо». Она вежливо улыбается и выходит. «Вот оно, мой шанс. Фотограф. Так, и что же сделать?» Утром вновь сплошные встречи. Сотрудники поглядывают на меня с опаской, боятся разноса. Ладно, в последние несколько дней я себя так и вел, но сегодня я спокоен, сосредоточен и могу справиться с чем угодно. В обед хорошо потренировались с Клодом. Единственная ложка дегтя – отсутствие новостей о Лейле. Известно ли, что она бросила мужа, но где она сейчас? Если она хоть как-то проявится, Уэлч ее засечет. Умираю от голода. Оливия ставит передо мной тарелку. «Сэндвич, мистер Грей. Курица с майонезом?» Она ничего не понимает, неловко пытается извиняться. «Я просил курицу с майонезом, Оливия. Это ведь несложно. Простите, мистер Грей. Ладно, уходи». Она с облегчением спешит прочь. Звоню Андреа. «Сэр, зайди ко мне». Андреа, собранная и спокойная, появляется на пороге. «Избавься от этой девицы». Андреа распрямляет плечи. «Сэр, Оливия, дочь сенатора блондина. Да мне плевать, будь хоть она английской королевой. Убери ее из моей приемной». «Да, сэр». Андреа заливается румянцем. «Найди себе другую помощницу». Уже спокойней предлагаю я. «Да, мистер Грей. Спасибо, пока все». Андреа улыбается, и я вижу, что она опять в строю. Не хотелось бы доводить хорошего ассистента до увольнения. Она уходит, а я остаюсь наедине с сэндвичем без майонеза и планом компании. Портленд. Я знаю стандартные адреса электронной почты у сотрудников Seattle Independent Publishing. Думаю, Анастейша лучше воспримет все в письменном виде. Как же начать? Дорогая Анна. Нет. Дорогая Анастейша. Нет. Дорогая мисс Стил. Черт. Полчаса спустя я все еще таращусь на пустой экран. Какие слова подобрать? Вернись, пожалуйста. Прости меня, я скучаю. Давай попробуем так, как ты хочешь. Хватаю голову руками. Почему это так трудно? Не усложняй, Грей. Давай к делу. Я глубоко вдыхаю и печатаю сообщение. Да, так пойдет. Звонит Андреа. К вам мисс Бейли, сэр. Попроси ее подождать. Кладу трубку и на минуту задумываюсь, а потом с колотящимся сердцем нажимаю «Отправить». От Кристиан Грей. Тема «Завтра». Кому? Анастейша Стил. Дорогая Анастейша, прости, что отвлекаю тебя на работе, надеюсь, все хорошо. Получила ли ты цветы? Я помню, что завтра открытие выставки у твоего друга, и ты, конечно, не успела купить новую машину, а дорога не близкая. Я бы с удовольствием тебя отвез, если захочешь. Дай мне знать. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Смотрю то во входящие, то на часы. Смотрю. Все смотрю, и с каждой проползающей секундой растет тревога. Выхожу из-за стола и принимаюсь расхаживать по кабинету. Но тогда не видно экран компьютера. Вновь сажусь, опять проверяю электронную почту. Ничего. Чтобы отвлечься, вожу пальцем по крылу игрушечного самолетика. «Ради бога, Грей, держи себя в руках». «Давай, Анастейша, отвечай же». Она всегда отвечала сразу. Опять смотрю на часы, 14:09. 4 минуты прошло. По-прежнему ничего. Опять встаю. Опять хожу по кабинету. Чуть ли не каждые 3 секунды смотрю на часы. К 3:20 я уже в отчаянии. Она не ответит. Она меня ненавидит. И можно ли ее за это винить? И тут пищит из папки входящий. У меня заходится сердце. Черт! Письмо от Рос. Сообщает мне, что вернулась к себе в кабинет. А потом появляется она. Волшебная строчка на экране. От Анастейша Стил. Тема «Завтра». Кому? Кристиан Грей. Привет, Кристиан. Спасибо за цветы, очень красивые. Я буду признательна, если ты меня подвезешь. Спасибо. Анастейша Стил. Ассистент Джека Хайда, редактора Seattle Independent Publishing. Какое облегчение. Закрываю глаза и наслаждаюсь новым чувством. Да. Вчитываюсь в текст письма, ищу подсказки, но, как обычно, не могу понять, какие мысли скрыты за ее словами. Тон довольно дружелюбный. Просто дружелюбный. Лови момент, Грей. От Кристиан Грей. Тема «Завтра». Кому? Анастейша Стил. Дорогая Анастейша, во сколько тебя забрать? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Ответ не задерживается. От Анастейша Стил. Тема «Завтра». Кому? Кристиан Грей. Выставка Хосе открывается в 7:30. Во сколько нужно выезжать? Анастейша Стил. Ассистент Джека Хайда, редактора Seattle Independent Publishing. Можем полететь на Чарли Танго. От Кристиан Грей. Тема «Завтра». Кому? Анастейша Стил. Дорогая Анастейша, до Портленда довольно далеко. Заберу тебя в 5:45. Жду встречи. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. От Анастейша Стил. Тема «Завтра». Кому? Кристиан Грей. До встречи. Анастейша Стил, ассистент Джека Хайда, редактора Seattle Independent Publishing. Компания по завоеванию Анны идет полным ходом. Я воодушевлен. Робкий бутон надежды расцвел пышной сакурой. Звоню Андреа. «Мисс Бейли вернулась к себе, мистер Грей». «Знаю», — она написала. «Через час мне нужен Тейлор». «Да, сэр». Кладу трубку. Анастейша работает на кого-то по имени Джек Хайт. Надо бы навести о нем справки. Звоню Рос. «Кристиан?» — голос у нее сердитый. «Что ж, у нас уже есть личные дела сотрудников Seattle Independent Publishing?» «Нет, пока могу достать». «Достань, пожалуйста, постарайся сегодня. Мне нужна вся информация по Джеку Хайду и его служащим». «Можно спросить, зачем?» «Нет». Она с минуту молчит. «Кристиан, не знаю, что на тебя нашло в последнее время. Рос, просто сделай это, хорошо?» Она вздыхает. «Хорошо». «А теперь ты готов обговорить предложение тайванцев насчет верфи?» «Да, мне нужно было сделать важный звонок, а он затянулся. Сейчас подойду». Закончив с Рос, выхожу из кабинета вслед за ней. «Госуниверситет Вашингтона», сообщаю Андреа, и та записывает в свой блокнот, чтобы не забыть. «И мне можно полететь на корпоративном самолете?» С энтузиазмом уточняет Рос. «На вертолете», — поправляю я. «Какая разница, Кристиан?» Она закатывает глаза, скрываясь в лифте, и я невольно улыбаюсь. Андреа смотрит вслед Рос, потом выжидающе поворачивается ко мне. «Позвони Стефану, завтра вечером я лечу в Портленд на Чарли Танго, а потом пусть он его отгонит в аэропорт Боингфилд». «Да, мистер Грей». Оливии не видно. «Она ушла?» «Оливия?» — уточняет Андреа. Я киваю. «Да». В голосе у нее как будто облегчение. «А куда?» «Финансовый отдел». «Молодец». Сенатор блондина угомонится. Андреа радуется похвале. «Нашла кого-то себе в помощь», продолжаю я. «Да, сэр, завтра утром посмотрю 3 кандидаток». «Хорошо, Тейлор приехал?» «Да, сэр». «Остальные встречи на сегодня отмени, я уезжаю». «Уезжаете?» – удивляется она. «Ну да», – хмыкаю я. «Уезжаю». «Куда, сэр?» – Тейлор подал машину. «В салон Маков». «На северо-восточный 45-й?» «Да». «Куплю Ане iPad». Откинувшись на сиденье, закрываю глаза и раздумываю, какие приложения и песни я для нее закачаю. «Токсик?» Мысль занятная. Но нет, вряд ли ей понравится. Она только разозлится. И впервые за долгое время мысль о том, что она рассердится, вызывает у меня улыбку. Рассердится, как в Джорджии, а не так, как в прошлую субботу. Ёрзаю на сиденье, не хочу вспоминать. Снова мысленно возвращаюсь к подбору музыки, чувствуя такую бодрость, какой не испытывал уже много дней. Пикает телефон, сердце подпрыгивает. Смею ли я надеяться? «Привет, чувак, по пиву?» «Чёрт, сообщение от моего братца». «Нет, я занят». «Ты всегда занят. Завтра на Барбадос лечу. Отдыхать, знаешь ли. Увидимся, когда вернусь. И мы наконец-то выпьем пиво». «Пока, Лелют, легкой дороги». Весь вечер я ни о чем не думал, лишь слушал музыку, ностальгически перебирал свои записи в айподе, составлял список для Анастейши. Помню, как она танцевала у меня в кухне. Интересно, что она тогда слушала? Такая смешная была и ужасно милая. Это после того, как я ее в первый раз трахнул. Нет, впервые занимался с ней любовью. Вспоминая страстную мольбу Анны в тот вечер, когда я познакомил ее с родителями. «Займись со мной любовью». Как я был напуган этими простыми словами. А она всего лишь хотела меня потрогать. Меня передергивает. Нужно объяснить ей, что я не выношу прикосновений. Качаю головой. «Ты слишком торопишься, Грей. Сначала нужно закрыть сделку». Перечитываю надпись на айпаде. «Тебе, Анастейша. Я знаю, что ты хочешь услышать. Музыка все скажет за меня. Кристиан». Ей хочется романтики. Может, это оно и есть? Мне так много нужно ей сказать. Если только она станет слушать. А если не станет, все скажет музыка. Надеюсь, она примет эти песни. А если ей не понравится мое предложение? Если она не захочет быть со мной? Что тогда делать? Может, я просто удобный попутчик до Портленда? С этой грустной мыслью я бреду в спальню. Смею ли я надеяться? Да, черт возьми, смею.